«Семён, представляешь, у меня...» «Ты как?» Семён настороженно смотрел на Хайка. «Самочувствие как?» «Отличное!» Хайк встал, зевнул, потянулся с удовольствием. «Выспался на славу! Надо же! Пиво страшно крепкое! Натурально перебор случился! А голова ничуть не болит! Сколько же я спал?» Хайк озабоченно глянул на солнце. «Там же висит, где и было! Неужели сутки?» «Немного спал!» Семён слил остатки живой воды в медную кружку, протянул её Хайку. «Всего полчаса. Ладно, напоим гражданина Юкомбы. А я Коле и пошёл. Лечить её сейчас буду». «Погоди!» Хайк заглянул в кружку. «Тухлой водой, что ли, шамана поить? Зачем?» «Как тухлой?» В один голос воскликнули и Семён, и Мар. Семён заглянул в медную посудину. На дне бултыхалась мутная водица со знакомым неприятным запахом. «Понятно». Семён брезгливо отстранил от себя кружку. «Вода лишь в стакане лечебной становится. Что ж, придётся нашему другу-шаману немного подождать или протрезветь обычным путём, естественным». Семён повернулся к хижине, но идти в неё не пришлось. Оля стояла на пороге, растерянная, прикрывая от вечернего света глаза ладонью. Увидев Семёна, она радостно вскрикнула и бросилась к нему. Семёну показалось, что она сейчас его обнимет. Он даже руки вперёд протянул. Но Оля остановилась в шаге от него, огляделась. «Семён, где мы?» – озабоченно спросила девушка. «Что случилось? И кто этот человек? Вон тот, который лежит в траве. Он ранен? Ему плохо? Хайк, привет!» Хайк расплылся в улыбке, кивнул ответно, но говорить ничего не стал. Посмотрел на Семёна и не стал. Семён сделал вид, что он вовсе не собирался обниматься, а решил физзарядкой на досуге развлечься. Помахал немного руками по-физкультурному и после ответил. «Оля, всё в порядке. Мы в пёстром мире. От колдовского сна тебя спасали. А тот человек, что лежит возле стола, это знатный шаман Юкомбы. Он как раз тебя и лечил. Видишь, как старался. Аж всю шаманскую силу истощил. В обморок упал. Хайк, давай занесём нашего друга в хижину. Чего ему здесь, на виду валяться? Тем более, что лежанка освободилась». Подхватив колдуна за руки-ноги, Семён и Хайк отволокли его в дом. Вернувшись на улицу, Семён поначалу девушку не увидел. Испугался было, что она куда опять унеслась, приключений искать. Но тут Оля вышла из-за хижины, поправляя на себе платье, и у Семёна отлегло на душе. «Надо мне было», – пояснила Оля, заметив встревоженный вид Семёна. «Ох, как есть хочется!» Девушка посмотрела на остатки копчёного окорока голодным взглядом. «И пиво в бочонке! Прелесть! Что празднуете?» Девушка села за столик. «Ты лучше из стакана пей!» Спохватился Семён и поставил перед девушкой железную посудину. «Из кружек нежелательно, сразу захмелеешь!» «А какая разница, из чего пить?» Не поняла девушка, но перечить не стала. Семён налил ей пиво, сел на другую скамеечку рядом. Хайк вынес из хижины свою сумку, достал из неё шар предсказаний и, уткнувшись в него носом, демонстративно углубился в рассматривание не весь чего. «Мол, вы беседуете, а я вам мешать не стану». Подождав, пока Оля немного поест и выпьет, Семён решил, что уже можно расспросить её, как и что с ней произошло, но девушка его опередила. «Слушайте, а где люди? Тихо-то как, словно весь посёлок вымер». «Они по хижинам сидят», – пояснил Хайк, не отрываясь от шара. «Как Юкомбы им приказал, так и сидят. Очень дисциплинированный народ». «Есть чего дисциплинированными быть», – усмехнулся Семён. «Юкомба у них шаман крутой, на поступки скорый. Оля, расскажи, пожалуйста, как ты в том чёрном замке оказалась? И зачем? Почему нас с собой не позвала?» Девушка съела ломтик мяса, выпила пиво и лишь потом ответила несколько смущённо. «Извини, Семён, конечно, я поступила опрометчиво, но... Но чаша принца Ранди была так близко, настолько, что... Я сама её взять хотела, понимаешь? Ну, доказать тебе и себе, что я всё могу сама». Но, к сожалению, не сумела. Даже не увидела, как та чаша выглядит. Обидно. «Не смогла взять, говоришь? Семён с интересом покосился на стакан в её руке. «Давай-ка поподробнее. Что это за замок был? Откуда ты о нём узнала? О чаше тоже не забудь. Для чего она и зачем? Всё рассказывай». «Хорошо». Оля допила пиво. Равнодушно покатала в ладонях пустой стакан. Отставила его в сторону. «Я как-то говорила тебе, что работала в гильдии поисковой наводчицей, и мне приходилось просматривать множество линий связи. Порой в таких тайных уголках случалось бывать, в таких древних архивах, о которых, пожалуй, никто сейчас и не помнит. И вот в одной из таких забытых линий я нашла документ. Нет, не документ. легенду о чаше принца Ранди. Оля помолчала. Случилось это 5 или 7 тысяч лет тому назад, в одном из миров, название которого в легенде не упоминалось. Жил тогда в том мире принц Ранди. Жил, не тужил. Охота, пиры, друзья, подружки, то да сё. Мать у принца давно умерла, а король-отец был еще человеком крепким, не старым. Однажды весной повстречал принц в лесу девушку чудной красоты, золотыми волосами и фиалковыми глазами, и сразу же влюбился в нее без памяти. Что за девушка, откуда, этого в легенде не говорилось, сказано только, что она из простолюдинов была. Короче, взял принц ту девушку с собой, поселил ее в домике на берегу озера и стал к ней тайком наведываться. Потому-то король о той девушке ничего не знал, до поры до времени. Тем же летом, во время охоты, случайно занесло короля отца к домику у озера, и увидел он, как девушка, стоя у окна, расчесывает свои прекрасные золотые волосы. Тут же влюбился в нее король, забрал девушку и во дворец отвез. Прознал о том принц, кинулся к отцу, мол, так и так, это моя подруга, и я ее люблю. Слово за слово, повздорили они, крепко повздорили, до того, что схватились за мечи и стали драться. Друг дружку, к счастью, не поубивали, но поранили сильно. Девушка это все видела и от испуга сознание потеряла. А когда очнулась, то стала безумной. Никого не узнает, ничего не понимает и говорить не может. Осерчал король и выгнал их обоих из замка, и сына, и девушку. Стали не скитаться, где придется, а зимой девушка сильно заболела. Разные лекари ее лечили, но все бестолку. Понял Ранди, что она умирает, и решил обратиться к одному искусному магу за помощью. Увы, тот сказал, что вылечить девушку не в его силах, и принц сам должен будет найти некое известное магу спасительное средство в потустороннем мире, куда он, маг, может принца отправить. Но плата, возможно, окажется слишком велика. Потусторонний мир ничего просто так не отдает. Принц Ранди не испугался и дал согласие отправиться в опасное путешествие. Сказано, сделано. Вернулся принц через день, седой, изможденный, старый, и принес с собой чашу. Кому она раньше принадлежала, как принц ее смог раздобыть, неизвестно, потому что напоил принц девушку водой из той чаши и умер. А девушка сразу выздоровела. Мало того, она и в сознание пришла. Взяла чашу и вернулась к королю отцу. Куда ж ей деваться было-то? Вышла замуж за короля, нарожала ему детей, и жили они душа в душу до самой своей смерти. «Очень поучительная история», – одобрительно сказал Мар. «И наводит на всяческие невеселые размышления. Значит, наш железный стаканчик и есть та самая чаша. Громко названа, громко. Хотя ночной горшок тоже иногда величают вазой. Но суть от этого не меняется». А чашу вскоре украл тот самый искусный маг, продолжила Оля. Он, собственно, злым магом был и использовал принца в личных целях. Чашу маг хранил в своем черном замке, под надежной магической охраной. Подойти к ней мог лишь он один. Конечно, были попытки ту чашу у мага выкрасть, были. В основном при помощи всяких технических устройств, чтобы охрану обойти. Но взять чашу иначе, как руками, невозможно. Такое вот у нее свойство. Кстати, черный замок в легенде очень подробно описан. Потому-то я его сразу и узнала. Когда магу пришло время умирать, он заколдовал замок, отправил его в никуда. И объявиться тот черный замок должен был перед концом света. Смешно, правда? Замок есть, а конца света нету. А вот это уже никуда не годится. Хмуро проворчал Мар. Тут уже не до размышлений становится. Да. Но это же легенда. Рассмеялась Оля, глядя на вытянувшиеся лица друзей. Всего-навсего сказка. «Сказка?» Семён переглянулся с Хайком. «А теперь, Оля, послушай-ка любопытную новость.